Магнитофонная запись. Ежи Барон опутал нашу семью сетью своих обманов, полуправд и плутовства, и, должна признаться, делал он это мастерски. Когда год назад мы пришли к нему с ультиматумом, он сказал мне и моей сестре: «Жду вызова в суд». Мы решили, что именно так и будет, вернее, я так решила. Мама была от этого отстранена. Она, как растерянный ребенок, полностью подчинялась моей воле, а сестра живет в каком-то нереальном мире и считает, что все люди хорошие по своей сути, нужно только дать им шанс. Нет, барону она такого шанса не давала, и это следует расценивать как исключение из правил. Моя тетка, старшая мамина сестра, всегда утверждала, что мама по натуре борец, но только я знала, насколько она слаба и какой чувствует себя усталой. Появление рядом с ней мужчины я восприняла с облегчением и искренней радостью. Можно сказать, что я предоставила Еже Барону кредит доверия. Когда-то я ему, впрочем, об этом сказала. Так, как бы в шутку. А он на это: «А что ты будешь делать, если я обману твои надежды?» «Только бы ты не обманул маму», — ответила я. «А если я и ее обману?» «Тогда я тебя убью». Он рассмеялся, но мне показалось как-то неискренне. Как-то раз пан Б. сказал о себе нечто правдивое. Они были тогда с мамой у меня в Лондоне. Мама на секунду вышла из комнаты, а он взял с блюда сливу. «Посмотри, я как этот фрукт. Снаружи мягкий, но внутри у меня твердая косточка. Моя жена, в конце концов, в этом убедилась». А моей маме еще только предстояло убедиться. «Да, я живу в Англии, но это не значит, что я удаляюсь от семьи. Мама, сестра и мой сын постоянно присутствуют в моих мыслях и в моей жизни. Я чувствую себя ответственной за них. Знаю, что, поскольку нет мужчины, я должна стать их защитником. Петр еще очень инфантильный. А кроме того, это творческая натура, которая витает в облаках. Я решила объявить войну пану Б. Сначала, правда, мне пришлось убедить в этом маму. «Мы никогда его не обыграем», — сказала она. «Суды — его стихия, не наша. Мы там пропадем». «Ты хочешь ему отдать все без борьбы? Нажитое за всю свою жизнь, дом. Он этого не заслужил», — настаивала я. Мама посмотрела мне в глаза. «У тебя есть силы?» «Да», — ответила я, не колеблясь. «Ну, будь что будет». На следующий день я договорилась с адвокатом. Кто-то его маме порекомендовал. Он выглядел так, как и положено выглядеть настоящему адвокату. Высокий, с легкой сединой, в очках. Его звали Ян Еремей Бжеский. Принимал он в адвокатской конторе на площади Спасителя. К сожалению, он нас ничем не порадовал. Я говорю «нас», потому что на эту встречу я взяла с собой сестру. Она больше могла рассказать о действиях пана юрисконсульта. Сестра уже давно, впрочем, подавала тревожные сигналы, которыми я, к сожалению, пренебрегала. Я считала, что она настроена против маминого партнера, и ей в нем все не нравится, а больше всего то, что он вообще есть. Выслушав нас, адвокат Бжесский сказал: «Милые дамы, в польском праве такое понятие, как конкубинат, то есть внебрачное сожительство, не существует. Произвести честный расчет между многолетними партнерами поэтому невозможно. Суд будет рассматривать стороны как двух чужих друг другу людей, в лучшем случае определит как гражданское партнерство. Значит, было бы проще, если бы мелкий воришка вломился в дом и украл у мамы кошелек», — возмутилась я. Она, к сожалению, сама открыла дверь вору. Адвокат Бжеский улыбнулся на это, но мне было не до смеха. Во мне аж все клокотало. Я испытывала гнев, обиду и чувство годливости к человеку, из-за которого мы здесь оказались. Этот мужчина хитростью забрал у нас дом, а этот дом построил еще до войны наш дедушка. «Пани Сварович добровольно его лишилась», — заметил адвокат. «Это была дарственная на короткий срок, только на время получения кредита». «Это вы так считаете?» «Именно так и было». «Этого мы не в состоянии доказать», — объяснил адвокат. а можем ли мы вообще доказать что-либо? Оказывается, в польском праве есть такое понятие, как нечестное обогащение. Если бы мы были уверены в том, что барон пользовался мамиными деньгами, не имея собственных доходов, мы могли бы потребовать возмещения понесенных убытков. Он пришел с одним чемоданом, а теперь у него дом и куча денег нашей мамы под матрасом, сказала я. Вначале он все говорил, что мама дала ему удочку, а он поймает рыбу, вмешалась моя сестра. Потом уже об этом забыл, а, по-моему, он взял не только удочку, но и рыбу. Эта вспышка злости сестры меня поразила. Она никогда не говорила так много и с такой ненавистью. «Габи ведь сама доброта. Мы с мамой называли ее даже нашим мужественным опекуном, используя определение Катарбинского, потому что если надо было, чтобы кто-то перевел через дорогу старушку, то эта старушка непременно обращалась к ней, несмотря на то, что вокруг было много людей». Примечание. Тадеуш Катарбинский. Годы жизни 1886-1981. Известный польский философ и логик. Автор трудов по этике. Он ввел понятие мужественного опекуна, то есть защитника, вызывающего доверие. Конец примечания. Однажды я прочитала у Ивашкевича. Вы знаете, что он был нашим соседом? Так вот, он написал... У меня тот род интереса к каждому человеку, искреннего интереса, который вызывает благодарность. В моем отношении к людям нет презрения. Это подходит к моей сестре. У нее этот же тип интереса к человеку, и уж точно она никого не презирает. Я? Нет, у меня, конечно, нет презрения, но есть что-то другое. Я просто меньше ожидаю от людей, чем Габи. Недавно мама в сердцах сказала, давайте держаться как можно дальше от адвокатов и юрисконсультов. Это отъявленные обманщики и лицемеры. Это их профессия. Моя сестра возразила, нельзя всех смешивать в одну кучу. А меня очень обрадовало то, что мама дает такую резкую оценку юрисконсультам, значит, урок не пропал даром. Второй раз она не совершит такой ошибки. В чем состояла ее ошибка? Она теперь считает, что не поставила своему партнеру никакого барьера, слилась с ним воедино. Когда мы уже могли об этом говорить, она призналась, после того, как мы расстались, у меня было такое чувство, будто кто-то разрезал меня пополам. Именно это меня изумляло. Это ненормальная, просто физиологическая привязанность мамы к своему партнеру. Ей необходимо было ощущать эту тушу рядом. Ее присутствие действовало на нее успокаивающе. Потерей для нее стала прежде всего разлука с его телом. Прежние мамины партнеры были довольно интересными людьми, особенно один из них мне нравился. Однажды по дороге в Карвинские болота мама проколола шину и съехала на обочину в надежде, что кто-нибудь ей поможет. Пан Натан остановился и с величайшим удовольствием, как он выразился, поменял колесо. Он был директором фирмы, которая скупала и отправляла во Францию виноградных улиток. Меня это ужасно забавляло. Я представляла себе, как пан Натан, подвернув штанины, бродит по сырому лугу и собирает в корзину эти, впрочем, вполне милые созданицы. А он был таким элегантным мужчиной, носил отлично скроенные костюмы и сорочки, сшитые на заказ в магазинах на Нью-Бонд-стрит в Лондоне. Я сразу обратила на это внимание, ну и ботинки, в которые можно было смотреться, как в зеркало. Ежебарон, к сожалению, не придавал одежде значения. Ходил в мешковатых брюках, вытянутых на коленях, а летом, что меня особенно бесило, надевал носки к сандалиям. Сестра считает, что обувь мой конек, и мне ли не знать, сколько она может сказать о человеке. В этот момент комиссар и свидетель Лилиана Сварович бросили взгляд на его ботинки. Он с облегчением отметил, что хоть как-то в них можно было посмотреться.